Но он, увлеченный чувством национальности, которое подавляло идею общечеловечества, ограничивался одной Грецией. Между тем, наука, всегда имевшая влияние на историю, несмотря на старания многих историков освободиться от него, философия, говорю я, шла своим путем развития. Извлекая из всех явлений законы общие, подводя их к началам коренным и никогда не довольствуясь отдельностью фактов, она должна была идти наперекор понятиям греческих национальных историков. Самым процессом восхождения от частного до общего она должна была довести до понятия о всеобщей истории. Но философия, высказывая эти высокие идеи, обнаружила поздно свое влияние в Греции, уже при упадке греческой литературы, на писателях второстепенных, V и IV веков до Рождества Христова. Чтобы показать, до какой степени греки были далеки от понимания всеобщей истории, достаточно указать на прекрасное произведение греческой философии «О политике», в котором Аристотель глубоко исследует все формы правления ему современных народов. В начале этого рассуждения он делит все народы на две части и говорит, что одним суждено повелевать, другим повиноваться. Первые — это греки, другие — все варвары. Результатом этой односторонности было непонимание отдельных национальностей Востока, хотя также односторонних, но оригинальных. Я сказал, что в некоторых явлениях в исторической греческой литературе отразилось влияние философии. К этому числу принадлежит история Полибия. Полибий, около 200-го, около 120-го года до нашей эры, древнегреческий историк. Обладая великим прагматическим талантом, хотя уже в этом отношении стоя ниже Геродота и Фукидида, он хотел возвыситься над историей национальной, он хотел написать историю всеобщую. Он высказал мысль, что история отдельных наций не может быть названа историей в собственном смысле, как по отдельным частям тела нельзя еще увидеть красоты всего тела. Но историк должен иметь в виду ту цель, которую имеют все народы. Но какая была цель всех народов? На это дает ответ его, Полибия, история. Он полагает крайней целью ему современных народов подчинение римской власти. Цель совершенно внешняя, не могущая нисколько просветить истории. Другой историк греческий, Диодор Сицилийский, тоже имел целью привести в единство истории отдельных национальностей. В начале своего сочинения «Всеобщая история» он говорит, что всемирную историю надобно рассказывать как историю одного человека. Задача великая, но нисколько нерешенная. Его история есть не что иное, как сборник фактов, не связанных одной общей мыслью, а разве только хронологическим порядком. Диодор Сицилийский, около 90-го, 21-й год до нашей эры, древнегреческий историк. Тоже можно сказать и о римских историках. Для них история имеет смысл «магистра витае», по выражению Цицерона, к ней обращались за уроками для царей и граждан. Магистра витая — учительница жизни. Латинская. История не могла сделать большого успеха при столь близоруких понятиях о ней. Чем высшее значение получила история, тем она стала односторонней. В эпоху упадка гражданской жизни, в эпоху распадения могущественного единства и воссоздания нового правления, основанного на преобладании политического элемента, история начала искать других путей. Жителям падших греческих республик, гражданам Римской империи, история перестала быть тем, чем была для Цицерона, магистра витая. Ей старались дать другой, практический характер. Диодор Сицилийский говорит, что история должна научать человека нравственно, как она прежде научала быть гражданами. Неудачная попытка придать истории интерес практический. С этой целью Диодор Сицилийский наполнил свою книгу наставительными рассказами и размышлениями о добродетелях и пороках. Но не такими усилиями действует наука. Следуя направлению, данному Диодором, Валерий Максим составил сборник из поучительных и назидательных анекдотов, имевших целью возбуждать в юношестве высокие добродетели.